Радио «Звезда». Разведчики прошлого. Несостоявшееся интервью. Одни служили ради денег, другие выполняли свой долг. О многом хотелось бы расспросить этих людей. Несостоявшееся интервью. В его основу легли подлинные документы из военных архивов. Только недавно с многих из них был снят гриф секретности. Фашистская шпионка, двойной агент, пособница разгрома американского флота при Перл-Харборе и просто практичная девушка. Рут Куэн. Практичная? Ну, можно сказать и так. Вы работали на германскую и японскую разведку одновременно? И еще я была платным осведомителем контрразведки военно-морского флота США. Вот как? Да. А на германскую разведку начал работать мой отчим. Бернард Джулиус Отто Куэн. Профессор антропологии, бывший гардемарин, в совершенстве владеющий английским языком. Да. Он хотел получить должность гестапо, но его направили в Гонолулу на Гавайские острова вместе с мамой, мной и моим младшим братом. Вы помогали ему в работе? Да. Трудилась вся семья. Почему? Денег не хватало? Ну, конечно, мы привыкли к высокому уровню жизни. Поэтому? Поэтому в 1939-м мы начали сотрудничать с японской разведкой. С японцами переговоры уже я вела. И основным поставщиком сведений была тоже я. Для большего удобства пришлось переехать из шумного Гонолулу поближе к американской военной базе. К базе Перл-Харбор? Да, совершенно верно. Так появился второй источник доходов. Да, и весьма значительный. Японцы считали меня самым ценным агентом разведки военно-морского флота. Как вам удалось войти в доверие к сотрудникам базы и выведать американские военные секреты? Ну, во-первых, у меня было много знакомых в Гонолулу. И среди военных, и среди бизнесменов. И потом я заручилась их рекомендательными письмами накануне переезда. А во-вторых? Ну, а во-вторых, я очаровала не только офицеров, но и женщин военного городка. О, каким образом? А кому скучающий адмиральша расскажет свежие сплетни? Простите? Ну, самому проверенному женскому исповеднику, своему парикмахеру. Ах, вот как, вы открыли парикмахерскую. Ну, берите выше, салон красоты. Я выписала специалистов из Голливуда, и о моем салоне заговорила вся база. Вы подслушивали болтовню жен американских военных и передавали информацию японцам? Подслушивала, сама вела наблюдение в гавани. В японском штабе были очень довольны. Мои сведения легко складывались в цельную картину передвижения американского флота. Результаты налета японцев на Перл-Харбор подтвердили точность донесений семьи Куэн? Да, иначе и быть не могло. Но развитию вашей шпионской карьеры помешали? Да, мы не успели эвакуироваться в Японию. В японском консульстве на Гавайях были захвачены документы, указывающие на нас. Всю семью арестовали? Да, разумеется. Отчим пытался взять всю вину на себя, но я не приняла его помощь. А вообще... Что? А вообще было забавно смотреть на допросах, как контрразведчики краснеют за свою беспечность. Я действовала у них под носом, почти не скрываясь. А как вы думаете, это замешательство повлияло на вынесение вам относительно мягкого приговора? Ни расстрел, ни тюрьма... Всего лишь депортация. Ну, может быть, может быть. Не забудьте, что я еще была и осведомителем контрразведки военно-морского флота США. Имя этой девушки не числится в списках великих мастеров шпионажа. Она не совершала ничего оригинального. Просто на совести маленькой немецкой Фройлейн крупнейшая трагедия Америки времен Второй мировой войны. Перл-Харбор был разгромлен, а шпионка Рут Куэн смогла уйти от наказания. Разведчики прошлого. Несостоявшееся интервью.